Глава 19. Зеленая гниль. Талия запрыгнула Пири на спину и поднялась в воздух. Они пролетели над стенами форта Кеннет, потом опустились ближе к оборонительным сооружениям и скрылись из виду. Холд с восторгом проводил их взглядом. Однажды они с Эшем тоже полетят, если слепота не станет помехой его дракону. В данный же момент Эш прижал нос к земле, принюхиваясь к различным запахам. Броуд потянулся, выгибая спину и вскидывая руки над головой. «Что ж, мастер Кук, давай попробуем отыскать твоего отца». «Похоже, вы не очень-то надеетесь найти его здесь», — заметил Холд, пристраиваясь рядом с всадником. Позади них топал Эш. И необычного вида троица заскользила вниз по насыпи, направляясь обратно к лагерям беженцев. «Я стараюсь не полагаться на надежду», — объяснил Броуд, — «и не поддаваться отчаянию. Принимаю каждое событие таким, какое оно есть». Звучит одновременно и тяжело, и безрадостно. «Я-то надеялся, что прошли те времена, когда мне задавали раздражающие вопросы», — отозвался Броуд, хотя и без злобы. «Не вышло». Никем не остановленные, они добрались до границы первого лагеря. В воздухе стоял запах нечистот, смешанный с дымом. Теперь, оказавшись ближе к кострам, Холт увидел, что установленные на них примитивные вертела были пустыми. Те немногие черные кастрюли, которые беженцам удалось прихватить с собой, заржавели. Да, это был не тот прочный высококачественный металл, с которым Холд привык работать на кухнях резиденции Ордена. «И до этого дошло всего за пару недель?» — воскликнул подросток. «Когда нарастает хаос, упадок наступает очень быстро», — ответил старый всадник. «Я так понимаю, что ни отца, ни кого-то из соседей ты не увидел?» «Пока нет». Когда они втроем пробирались через раскинувшийся лагерь, Холд чувствовал, что за ними наблюдают. Многие мужчины с мрачными лицами провожали их глазами в неловком молчании. «Держись поближе, Холд». «От них исходит большой страх», — заговорил Эш. «Страх и гнев». Дракончик, в свою очередь, придвинулся ближе к Холду. «Не волнуйся», — успокоил его мальчик. «Они не причинят тебе вреда». «Я не боюсь, я защищаю тебя». Эш слегка обнажил зубы, пригнув голову к земле, как гончая. Холд крепче сжал свою палку, соглашаясь с тем, что Эш прав. От этих пристальных взглядов нарастала тревога. Подросток вспомнил о том, что у него еще есть кинжал, и нервно теребил его рукоять. Но причин для беспокойства быть не должно. Никто не посмеет напасть на всадников. Броуд, казалось, почувствовал его смятение. «Все будет хорошо». И все же в его голосе слышалось напряжение. Сохранив часть своей прежней мощи и ловкости всадника без дракона и магии, Броуд был немногим сильнее обычного человека и вряд ли в одиночку бы справился с целой толпой. Когда они подошли к новой части лагеря, одно лицо показалось Холту знакомым. «Я и сам некоторых узнаю», — сказал старый всадник, когда Холт поделился с ним своим наблюдением. «Вот и Феликс Хантер со своим луком. Похоже, его попросили остаться, чтобы помочь с обороной. И старая Энни Уивер. И мастер Тейлор». Вывер в переводе с английского «ткач», здесь «ткачиха», Тейлор с английского «портной». «И мистер Смит», — закончил Холд. Благодаря лысой голове кузнеца легко было заметить. Холд выкрикнул его имя довольно громко, и беженцы из Крэга его сразу услышали. И прежде всего сам Эдгар Смит. Он что-то тихо сказал маленькой девочке, стоявшей рядом с ним, поднялся с земли, на которой все это время сидел, и расправил широкие плечи. Взгляд его темных глаз, еще больше почерневших от усталости, остановился на Холте. Потом метнулся сначала к Броуду, перешел на Эша и снова вернулся к старому всаднику. Кузнец прищурился, но все равно шагнул навстречу троице. За ним потянулись и другие. «Эдгар», — начал Броуд, — «как я рад видеть, что многим удалось выжить». Кузнец сплюнул на землю между ними. Зная, как мистер Смит относится к всадникам, Холт решил, что это было сделано не для того, чтобы просто прочистить горло. «Лорд Броуд», — отозвался Эдгар, особо подчеркнув статус своего собеседника. «Всадники прогнали скверну? Мы можем вернуться домой?» Броуд посмотрел на плевок, оставленный в грязи, после чего поднял глаза на кузнеца. «Боюсь, что нет», — сдержанно ответил он. «Башня превратилась в пылающие руины, как и большая часть города. Рой все еще на свободе. Чтобы справиться с этим, потребуется время». Собравшиеся позади кузнеца ахали, вздыхали и плакали. Большинство людей следили за реакцией Эдгара, очевидно, во всем полагаясь на него. «Так где же всадники?» — спросил кузнец. Это ваша работа — разбираться с этими монстрами?» «Все всадники Крэга погибли во время нападения», — проговорил Броуд. «По дороге сюда с нами был лорд Мирк. Он тоже мертв». Кузнец снова сплюнул на землю. «Все эти годы громких разговоров о том, на что способны всадники, закончились ничем». «Это не их вина», — вмешался Холт. «Сайлас Сильверстрайк предал их. К такому у них не было возможности подготовиться». Броут опустил руку на плечо Холту, сжимая его. «Все напряжены и устали. Уверен, Холт имел в виду совсем не это», — многозначительно добавил он. Эдгар стиснул челюсти, но сумел взять себя в руки. «Теперь», — продолжил Броут, — «расскажи, где сейчас остальные?» «Рыцарь-капитан умолял остаться всех, кто мог помочь», — буркнул Эдгар. «Часть наших солдат, и вот мы присоединились к здешнему гарнизону, а остальные снова отправились в путь». «А мой отец?» — спросил Холт. «Он с теми, кто выбрал идти дальше, в Седастру. Они ушли задолго до того, как Рой напал на этот форт». Кузнец взглянул на мальчика. «Твой отец был в ужасном состоянии. Он был безутешен, поскольку думал, что ты мертв. Почему ты убежал от него?» Чувство вины, такое знакомое, снова нахлынуло на Холта. Он не мог оставить Эша. Но при мысли о том, какую боль он причинил отцу, у Холта перехватило горло. Мальчик шмыгнул носом и вытер его своей ужасно грязной рубашкой. По правде говоря, он выглядел немногим лучше тех, кто находился в лагере. Эш лизнул его руку. «Мы найдем его. Это наша задача». Кузнец удивленно посмотрел на Эша. Скорее всего, он решил, что дракон принадлежит Броуду. Но если он и собирался что-то сказать, то не стал. Маленькая девочка протиснулась к ним и обняла мистера Смита за талию. «Возвращайся к огню», — сказал ей кузнец. «Я скоро вернусь». «Мне холодно, папочка», — всхлипнула она. «И мой животик болит». Холт помнил, что малышку звали Селия, и ей было года 4, не больше. И хотя девочка пожаловалась на холод, пот, выступивший у нее на лбу и на затылке, свидетельствовал об обратном. Если и этого было недостаточно, неестественная бледность ее лица говорила о том, что дочка кузнеца очень больна. «Я знаю, милая, знаю», — ласково заговорил мистер Смит. «Я постараюсь раздобыть для тебя немного еды». Он снова посмотрел на Броуда, на этот раз умоляюще. «Солдаты из гарнизона готовы продать нам еду из своих пайков, но у нас нет денег. Вы можете поговорить с рыцарями и попросить их прислать нам хоть что-нибудь?» Черты Броуда казались будто высеченными из камня. «Боюсь, еда не поможет. Посмотри на ее руку». Холт заметил это только сейчас. На предплечье девочки виднелась припухшая полоска с легким зеленоватым оттенком. «Какая-то сыпь», — пожал плечами кузнец. «Это зеленая гниль», — поправил его Броуд. В этот момент вся неприязнь Холта к кузнецу испарилась. Лицо мистера Смита посерело. «Нет», — слабым голосом возразил он. «Отойди от нее», — приказал Броуд, явно прилагая усилия, чтобы его голос не дрогнул. Он потянулся к рукояти меча. «Нет!» — мистер Смит бросился между Броудом и дочерью. «Мне очень жаль». «Ты не можешь! Она не... Это действует только на мертвых! Так все говорят!» «Да, зеленая гниль воскрешает мертвых. Но иногда болезнь поражает старых, слабых или молодых, сначала забирая их жизнь». Холт мог поклясться. Он видел, что глаза Броуда заблестели, но старый всадник даже не моргнул. Неужели он боялся не сдержать слез? Неужели для него было так важно всегда казаться сильным и неподвластным эмоциям? «Пожалуйста», — взмолился Эдгар. «Неужели больше ничего нельзя сделать?» «Папа?» — Селия потянула отца за руку, напуганная его отчаянием. Броуд обнажил свой меч. «Ничего нельзя сделать. Полное обращение хуже смерти». И в этот момент, молча и решительно, Эш вышел из-за спины старого всадника и направился прямиком к кузнецу и его дочери. «Убери это!» — мистер Смит замахал руками в надежде отразить предполагаемую атаку. «Эш, что ты делаешь?» — крикнул Броуд. «В ней есть то же самое зло, которое я почувствовал еще в нашем гнезде», — сказал дракон Холту. «И прошлой ночью на телах, которые мы нашли. Но в ней оно слабее, гораздо слабее». «Эш, делай, как велит Броуд», — сказал Холт, тревожась, что толпа, защищая девочку, нападет на малыша. «Я могу помочь». «Что?» Растерявшись, подросток решил, что ослышался. «Что он говорит?» — спросил Броуд. «Говорит, что может ей помочь». «Это невозможно», — покачал головой всадник. «Гниль слабая, я могу помочь». «Кажется, он абсолютно уверен», — проговорил Холт. «Мистер Смит, пожалуйста. Я знаю, вам страшно». «Держи это подальше от нас!» Кузнец схватил дочь и, крепко прижав ее к себе, в защитном жесте выставил руку. «Эш никогда бы не причинил ей вреда», — заверил его Холт. «Он говорит, что может помочь. Позвольте ему попробовать». В поисках поддержки подросток посмотрел на Броуда. Старый всадник, явно встревоженный, только кивнул. Тоже ответив кивком, Холт повернулся к дракону. «Продолжай, Эш. Я должен связаться с ней». «Сели», — позвал Холт. «Сели». Теперь девочка расплакалась. Измученная болью, напуганная новыми лицами и окружившей ее толпой, она громко всхлипывала, глядя, как к ней приближается Эш. Так раненый ягненок не сводит глаз с волка. «Он не причинит тебе вреда, клянусь. Но он слепой, так что ты должна протянуть ему руку». Селия присмотрелась к Эшу. «Как?» — хрипло начала она. «Как я делаю для кошки миссис Бейкер?» «Именно так», — кивнул Холт. «Эшу тоже нравится, когда его чешут по голове». Это, казалось, помогло, и хотя Эш уже был значительно крупнее девочки, она все же протянула ему руку. Дракон Холта сделал последний шаг вперед и прижался мордой к ее раскрытой ладони. Все затаили дыхание. Кузнец выпучил глаза. «Я слышу в ней магию скверны», — сказал Эш. «Она тусклая и слабая, но колючая и болезненная». Холт не знал, как именно понимать эти слова. Потом он обязательно расспросит об этом Эша. Но получалось так, будто у магии скверны была своя собственная фальшивая песня. «Мне нужна твоя помощь», — сказал Эш. «Моя помощь?» — переспросил Холт. Он снова уставился на Броуда, надеясь на его совет, но старый всадник выглядел таким же озадаченным, как и все остальные. «Молодым драконам иногда бывает труднее проникнуть в свое собственное ядро», — предположил он. «Сосредоточься на своей связи. Если сможешь сам черпать силу в ней, это может открыть поток и для Эша». Холт глубоко вздохнул и встал рядом со своим драконом, предположив, что это должно помочь. Он положил руку на макушку Эшу и пальцами другой руки коснулся кончиков пальцев Селии. «Сосредоточиться на связи», — подумал он. «Но как?» «Попробуй техники медитации, о которых мы говорили», — подсказал Броуд. Надеясь, что первая попытка не станет вопросом жизни и смерти, Холт закрыл глаза. Он медленно дышал, стараясь думать только о связи и ни о чем другом. Подростка отвлекала все — чей-то кашель, стук дождя, хныканье малышки. Собрав всю силу воли в кулак, Холт отрешился от этих звуков. И мир вокруг исчез. И дуновение ветерка, скользившее по его щекам, потрескивание костров, запах влажной земли и дыма. Биение связи звучало все громче и громче, пока его грохочущие удары не оглушили Холта. Настала внезапная тишина. И тогда мальчик увидел его, ядро Эша. Оно предстало перед его мысленным взором. Маленький пульсирующий шарик света, тусклый, как гаснущая свеча на фоне темно-синего неба, хотя свечение было ровным. Биение связи послало в его сторону световой луч. Холт вдохнул, и свет, казалось, наполнил его. Но в этот раз его мышцы не наполнились силой. Магия, казалось, потекла по его руке, помогая Эшу. Ноги мальчика ослабели, но он едва почувствовал это, как если бы наблюдал за своим собственным телом со стороны. Вспышка жара пронзила его. Холту показалось, что за его закрытыми веками мелькнул луч пурпурно-белого света. Раздался крик, послышались взволнованные голоса, и подросток понял, что может вернуться к реальности. Холт открыл глаза и обнаружил, что стоит на коленях. Завозившись в хлюпающей грязи, он поднялся, но покачнулся и снова упал. Он так устал. Все болело. Эш отошел от девочки. Она снова заплакала, а лицо кузнеца стало свекольно-красным от гнева. Броуд заслонил с собой дракона. «Дай мне взглянуть», — попросил старый всадник. Опустившись на одно колено, он закатал рука в платье девочки. «Этот зверь обжег ее», — буркнул мистер Смит. «Эдгар». «Все и так было плохо». «Эдгар», — повторил Броуд. «Зеленая гниль исчезла. Смотри». Собрав остатки сил, Холт вытянул шею, чтобы тоже посмотреть. Действительно, болезненно-зеленая полоса на руке Селии исчезла. Однако там, где раньше поселилась гниль, действительно виднелся своеобразный ожог, не ярко-красный, а глубокого пурпурного оттенка, прорезанный серебряными прожилками, как будто вены под кожей превратились в драгоценный металл. «Она вылечилась?» — выдавил мистер Смит. «Это невозможно!» Броуд был поражен не меньше. «Но все же Она здорова. Эш, ты чувствуешь, осталась ли в ней зеленая гниль?» Эш дважды легонько тявкнул. «Скажи старейшине нет. Он говорит, что болезнь исчезла», — передал Холт. «Слава богу!» — запричитал Эдгар. Кузнец рухнул на колени, крепко обхватив дочь. Как будто боялся, отпусти он ее, и Селия улетит. «Больно!» — прохныкала Селия. «Конечно, это больно», — сказал старый всадник и положил руку ей на лоб. «Но жара уже нет. Ты чувствуешь себя лучше?» Малышка кивнула. «Думаю, с тобой все будет в порядке», — заверил Броуд. «И благодаря магии Эша ты проживешь долгую и здоровую жизнь». Эти слова Селии понравились. Она вытерла глаза и улыбнулась. «Спасибо!» «Спасибо, почтенный всадник!» — поправил ее отец. Смаргивая слезы, кузнец принялся благодарить каждого из них. «Я был неправ, сомневаясь в тебе. Спасибо!» У Холта закружилась голова. Он покачнулся и не шлепнулся снова на землю только потому, что его поддержал Эш. А Броуд помог Холту снова вскарабкаться по склону. «Понятия не имею, Эш, как ты это сделал», — начал Броуд. «Но это потрясающе. Очевидно, твоя магия постепенно проявляется. Если повезет, здесь, в форте, мы сможем найти мясо и проверить все до конца». Эш снова радостно тявкнул. «Мне как-то не по себе», — выдавил Холт. Внезапная боль пронзила его грудь. Связь с драконом вспыхнула, как тогда в башне. Совсем ненадолго, но этого было достаточно, чтобы ее границы снова расширились, и подросток опять услышал песню дракона. Она изменилась. Поверх звонкого ритма барабанов наложилась нежная мелодия. Темп тоже ускорился, как будто в песне появился новый куплет. И вдруг все смолкло, так же внезапно, как и началось. Броуд выжидающе смотрел на мальчика. «Думаю... Я думаю, наша связь только что усилилась», — пробормотал Холт. «Неудивительно», — качнул головой старый всадник. «Вы получили неплохой опыт, вылечив зеленую гниль и сохранив жизнь маленькой девочки». «Я думал, связь укрепляется только в бою». «Обычно это происходит с первыми небольшими успехами, но не только». «И каждый раз мне будет так плохо? Может, достаточно того, что есть?» «Ты привыкнешь, мойщик горшков». И Броуд хлопнул подростка по спине. «Не сдавайся. Мы еще сделаем из тебя всадника». И пока они поднимались на холм к форту Кеннет, сражаясь с болью, Холт продолжал высоко держать голову.